«Ничего себе!» – впечатлился Минору. Парень был не на шутку обеспокоен, так как заметно отстает в плане практических занятий. «Многие из вас даже не занимались на каникулах тренировками», – осуждающе заявил учитель. Ашида виновато отвела взгляд в сторону, ее же примеру последовала Ачика. Да и некоторые парни тоже. Киришима, судя по его виду, тренировками не пренебрегал, а вот Каминари, скорее всего, все каникулы бездельничал. Асуи занималась, хотя и не так часто, как нужно было бы. Но это, наверное, я так плохо на девочек повлиял, постоянно развлекался с ними. Времени же у нас осталось немного, продолжил учитель. Так что, сегодня мы решили сосредоточиться на практических навыках. До начала экзамена вы должны освоить хотя бы два своих собственных суперприема. Да, я понял, к чему он клонит, но звучит это как-то не очень серьезно. Тем не менее, нужно отметить, что учеников эта новость только сильнее воодушевила. Киришима даже с места подскочил, радуясь тому, что мы вскоре займемся профильными занятиями. А мы вам в этом поможем. Бодро воскликнула вошедшая в кабинет Полночь. Следом за ней появились еще два преподавателя, Цементос и Эктоплазм. И появление еще большего числа учителей заставило моих одноклассников только сильнее радоваться. Наконец-то! Просто не верится. Суперприемы. Это же уроки для настоящих героев. Больше всех кричал Эйджира. Все верно. Суперприемы. Или же, говоря другими словами, это ваши уникальные техники, способны дать ключевое преимущество в бою со злодеями, заметил Эктоплазм. И приемы должны быть именно ваши. Никакого плагиата, добавил Цементос. Суперприемы – это то, кто вы есть. Снова взяла слово Полночь. В настоящее время герою без спецприемов грозит забвение, но вы ведь хотите прославиться. А сейчас, переодевайтесь в свои костюмы и собирайтесь в спортзале «Гамма», дал команду Айзава. И, собственно, через 10 минут мы вошли в огромный пустой зал. Некоторые ученики были в недоумении, а кто-то сразу просек, что бетонный пол хорошо сочетается со способностями Цементоса. И, так и оказалось, учитель свободно манипулировал залом, выращивая нужные конструкции прямо из пола. Все, что было нам нужно для тренировок. Хотя, не всем понятно, что именно им нужно тренировать, тогда как у других уже есть приемы, которые сгодятся для экзамена. К слову, именно Цементос начал небольшую лекцию, которую подхватили и другие учителя. Для героя важно много качеств. Сила, ловкость, коммуникабельность, боевая подготовка в целом, лидерские качества, а также шарм. Но, в первую очередь, ценятся именно боевые навыки и именно от них будет зависеть получение вами временной лицензии. Но, все же, первоочередная задача героев это не бить плохишей, а спасать простых людей. Верно. Так что, ваш суперприем не обязательно должен быть боевым. Например, ускорение Иридекуна. Этот навык вполне достоин называться суперприемом, спокойно заметил Цементос. От таких слов сам Тенья, пребывающий сейчас в мощном доспехе, прямо задрожал от восторга. Кажется, еще чуть-чуть, и парень просто завизжит как фанатка Бибера. ПФФ, у кое-кого даже обычные удары могут считаться суперприемами, насмешливо шепнула мне Ашида. Так и есть, киваю девушке. Я когда-то размышлял о названиях для своих ударов, но понял, что это будет просто позерство. Так что, у меня есть три ключевых удара. Обычный, серьезный и совсем серьезный. О, как все серьезно. Губы демонетки растягиваются в веселую улыбку. А потом Айзава-сенсей призвал всех к тишине одним взглядом, после чего заговорил сам. Тренировки причуд в летнем лагере должны были подготовить ваши способности именно к созданию ваших спецприемов. Вдобавок, усиливая свои причуды, вы могли лучше понять, подходят ли вам ваши нынешние костюмы или же они нуждаются в улучшении. Тут не выдержала уже Ачика. Мы это уже давно поняли. Ага, что ни говори, Амей в этом разбирается. Так же шепотом ответила ей Ашида. И обе девчонки мигом побледнели, когда на них выпучил глаза мрачный учитель. Айзава ничего не сказал на этот счет, но выглядел он так, что еще хоть слово и кто-то будет исключен из академии. Вот девочки сразу же и притихли. Честно, даже мне стало как-то не по себе от взгляда про героя. Вообще, изначально Айзава-сенсей напоминал мне одного персонажа, но потом я находил все больше различий. Наш учитель почти не опаздывает, и всегда требует крайне серьезного отношения к делу. Ему точно не безразлично, Если его ученики в учебное время бездельничают, ну и наше обучение он старается не пускать на самотек. Даже экзаменов с колокольчиками не устраивал. В общем, Айзава хоть и напоминает ниндзя, но это уже совсем другой фрукт. Поэтому теперь мы должны наверстать упущенное время. Слегка раздраженно заявил учитель. Вы должны не только создать свои спецприемы, но также вы пройдете ускоренный курс по усилению своих причуд. До начала нового семестра у нас осталось 10 дней, мы не можем терять ни минуты. Ну да, так-то каникулы кончаются только через эти 10 дней. Но это у других классов, а у нас каникулы уже, считай, кончились. Вас ждут тренировки 2 в 1, вы должны натренировать свои причуды и попутно освоить новые приемы. Провозгласил эктоплазм. Пора начинать. Должен отметить, что внушительная речь Айзавы, хоть и впечатлила моих одноклассников, но только повысила их боевой дух, так сказать. Правда, частично этот настрой был испорчен высказыванием Мина, когда тренировки уже начались. Это прямо как наш летний лагерь, вздохнула она, только без лагеря. Но настрой Бакугой сбить было нельзя. Эй, учитель, ты тут сдох, давай сюда еще клона. Эктоплазм глядел на Кацуки нечитаемым взглядом, но воплотил еще несколько своих копий для тренировки солитера. Я не совсем понимаю, что именно он тренирует. Парень просто весело бомбит и все. Да, обычный удар. С сомнением протянула Полночь, выслушав мою версию суперприема. Как по мне, это в достаточной мере оригинально. Пожимаю плечами. А вот и нет, я тоже смотрела то аниме. Покачала головой девушка. Аниме. Удивился я. Полночь недоуменно посмотрела на меня. Так, похоже, тебе нужно заняться самообразованием. Но, перед этим, какие тренировки ты проходил раньше? Как ты достиг своей нынешней силы? Ну, это было непросто. Каждый день я повторял по 100 отжиманий, 100 приседаний и еще соточку на пресс. Плюс бег по 10 километров. Нет, ты это так шутишь, да. И после этого ты считаешь себя оригинальным. Ты же просто подражатель. Возмутилась преподавательница. Тут уже я недоуменно посмотрел на нее. Нет, ты это серьезно. Вздохнула она. Ладно, я пришлю тебе на почту ссылку, потом сам посмотришь. У вас есть моя почта. Разумеется, ты же указывал ее при поступлении. А я всегда интересуюсь делами заинтересовавших меня учеников. Ау, мне это даже нравится. Полночь коварно улыбнулась. Теперь я займусь тобой вплотную. Это звучит очень интригующе. У меня что-то вдруг плечо зачесалось, и я невольно обернулся. Минору прожигал мою спину яростным взглядом. Его глаза налились кровью и, казалось, готовы вот-вот вывалиться из орбит. Мои девчонки тоже недобро посматривали в нашу сторону. Превосходно. Давай, ближе к телу, займемся твоими тренировками. Плотоядная улыбка так и не сходила с ее уст. Недовольные взгляды моих девчонок-преподавателя только веселили. С боевыми навыками у тебя все отлично. А вот над своим образом тебе еще стоит поработать. У тебя есть хотя бы геройское приветствие? На самом деле нет. Только не говори, что ты стесняешься представляться как герой. Я бы сказал немного иначе, но это, все равно, довольно близко к истине. Хотя, это не мешает мне порой рисоваться, играя на свою героическую ауру. Как это мило. Прищурилась Полночь. Но в мире профи это никуда не годится. До меня начинает доходить, что в этот раз просто расслабиться на тренировке не получится. Ведь обычно, пока другие рвут жилы, пытаясь преодолеть свои пределы, я даже не напрягаюсь. Как и сказала Полночь, с боевыми навыками у меня все в порядке. Хотя, скорее, тут просто сами способности дают мне слишком сильное преимущество, что его никаким мастерством не перебороть. Хоть что-то мне противопоставить могут только обладатели редких сложных причуд, вроде распада или телепортации. И вот, Полночь умудрилась найти, чем можно меня занять. И не сказал бы, что я так уж доволен этим фактом. И не только я один это понял. Мои одноклассники не могли скрыть злорадных усмешек. В их взглядах так и читалась мысль: вот теперь и ему придется страдать, наконец-то. Хотя, Минору, все равно, предпочел бы оказаться на моем месте, наставляемый героиней для совершеннолетних. Для начала, милый, попробуем что-нибудь броское. Полночь, сенси, может не надо. Как начет гром всегда приходит, чтобы поразить зло. Потом можешь придумать что-то свое, главное, чтобы ты привык произносить подобные фразы на камеру и для спасенных людей. Это поможет тебе набрать больше очков популярности в будущем. Я отчаянно оглянулся на своих девчонок. Ашида издевательски показала язык. Урарака отвела взгляд, а вот веселую улыбку ей скрыть не удалось. Только Асуи, золотце, взглядом посылала мне тонны моральной поддержки и сочувствия. Но это не точно, ее взгляд очень часто остается совершенно нечитаемым, прямо как сейчас. Но она все равно умница у меня. В общем, на тренировке занятие нашлось и для меня, хотя мою эффективность как героя это ни разу не повышало. Но преподаватели пришли к выводу, что мне это нужно. И это было стыдно. Просто кошмар. Ха-ха-ха, сдохни, сдохни, сдохни. Продолжал веселиться Бакугоу, разнося копии эктоплазма. Это раздражает. Обычно я не так злюсь от его подобных выходок. Но сейчас я просто был немного выбит из колеи уроками полночи. В общем, мне уже не кажется такой уж плохой идеей соблазнение горячей мамочки друга детства. Если Кацуки можно так назвать. Хотя, конечно же, раздражение на него тут играет последнюю очередь. Главная причина такого желания – это сексуальность самой Мицуки. Вот только, в голову что-то не идут идеи, под каким предлогом можно завязать с ней разговор. Как вообще с ней встретиться, чтобы это не выглядело так, будто я пытаюсь навязать ей свое общество. Да и вообще, такое чувство, будто все это превращается для меня в нечто вроде спорта. Меньше любви, больше азарта. Ладно, попробую. Но это потом. А пока мне еще мучиться с ним у Лисенси. Мои девчонки, к слову, тоже тренировались, не жалея сил. Впрочем, это касается не только моих девчонок. Тренировались все. А теперь, думаю, настало время для особой тренировки. Улыбнулась полночь. Че что на этот раз? Пошли со мной. Девушки обеспокоенно провожали нас взглядами. И не зря. Стоило нам покинуть зал, как преподавательница требовательно велела мне снять свой костюм. В смысле, для этой тренировки нам не понадобится костюм, так что, переодевайся в обычную одежду. Ничего не говоря, я послушно выполнил распоряжение учителя, после чего Немури отвела меня в один из пустующих сейчас классов. Усадив меня за парту, она включила установленный у потолка проектор, развернув специальное полотно и закрыв окна темными шторами. Пока мы тренировались, я скачала все, что нужно. Помахала она своим смартфоном и подключила его к проектору. Ау, я думал, под особыми тренировками имеется нечто более интимное, но совместный просмотр фильмов тоже неплохо. Покивал я. Эй, заулыбалась полночь. Я порядочная девушка. Я критически осмотрел ее наряд. Костюм Садама за госпожи превращал ее громкое заявление в чистейший фарс. Девушка в таком костюме уже по определению не может быть порядочной. Но, что-то мне подсказывало, что заявлять это ей в лицо не стоит. Да, эх, а я-то надеялся. Вздыхаю разочарованно. О, и на что ты надеялся? Мне правда интересно. Тем временем она уже запустила видеофайлы со своего смартфона и начался показ аниме-сериала. Я думал, это будет обучающий фильм. Ну, по пути сюда я хранил в своем сердце надежду, что заперев нас здесь, вы сразу же на меня наброситесь и начнете совращать. Заманчивое предложение, кивнула Немури. Но, к несчастью, это невозможно. Закончи, сперва, академию, и когда мы не будем учителем и учеником, может быть, я тебя и совращу. Отлично, я запомню ваши обещания, бодро отозвался я. Хотя, может и раньше получится. Нет, стоп, Изуку, остановись. Лучше сосредоточься на сериале. Что у нас тут? Ван Панчмен. Кто это? Почему он лысый? Что за странный костюм? Что тут делает Адам Дженкинс и почему он перекрасился в блондина? Один только опенинг уже породил уйму вопросов. Ну, это было интересно. Протянул я, спустя некоторое время. Да, пока хватит, остальные серии можешь потом сам посмотреть, когда время будет. Ага, но, теперь это ты понял. Ну, более-менее. Действительно, теперь мне стало понятно, откуда взялся мой чит по повышению физических характеристик. Но, в целом, образ Сайтамы мне импонирует. Хотя бы в том плане, что этот образ не обязывает выкрикивать пафосные героические приветствия, от которых мне порой становится очень неловко. И, ты все еще собираешься использовать обычные удары как название своих суперприемов. Разумеется, киваю. Теперь я знаю, что Сайтама это мое тотемное животное. Ладно, это не так уж и плохо. Особенно тратить время на просмотр старых аниме с учительницей, вместо нудных и постыдных тренировок. Собственно, у остальных моих одноклассников тренировка уже закончилась и их отпустили на обед, после чего будут новые дневные тренировки, а потом ужин и вечерние тренировки перед сном. В общем, есть чем заняться. Хотя, тут уже основная нагрузка как раз шла на моих одноклассников. Немури же уже не так напирала со своими тренировками героических выкриков. Честное слово, можно и без этого обойтись. Девчонки, кстати, не очень-то и поверили мне, когда я рассказал, чем мы занимались с полночью наедине в пустом кабинете. Кое-как удалось их убедить тем, что я, мол, сказал бы им, если между мной и Немури что-то произошло. И, все равно, пришлось их задабривать вкусным обедом и ужином. Хотя, я бы все равно готовил им, просто потому, что мне это нравится. Не только готовить, но и глядеть на счастливых девчонок, наслаждающихся моей готовкой. Эх, если бы я был девушкой. Завистливо протянул Аджира, глядя, как мои девчонки уминают мою еду. Здесь на него странно посмотрел не только я. Минору, сидящий рядом с хвостатым бойцом, беспалевно так отодвинулся. А вот девчонки начали смотреть на него с превосходством. Я так-то даже не думал, что создам своей едой сословное неравенство. В общем, учителя и правда устроили нам весьма загруженный распорядок на ближайшее время до начала нового семестра. Но мои одноклассники были даже рады этому. Все же, их сюда не родители пропихнули, они сами хотели учиться на профессиональных героев, и многие наши уроки действительно приносят им удовольствие. Особенно если это не просто тренировки, а различные задания, наподобие тех, которые устраивал нам All Might. К слову, занимались мы на нескольких полигонах. И помимо прочего, учителя одобрили наши боевые тренировки, которыми мы раньше занимались самостоятельно. Это я о тех временах, когда группами по трое ученики пытались меня завалить. Правда, сейчас эти тренировки проходили без старшекурсников. Мидория, смотри, взволнованно позвала меня как-то Тору. У нас как раз было свободное время, когда мы могли отдохнуть в нашем общежитии. Я бы и рад провести это время в постели со своими девочками, но они после тренировок какие-то никакие. Даже Хагакури, будучи невидимкой, выглядела уставшей. Поэтому она валялась на диванчике и тупо смотрела видео в интернете со своего смартфона. Тору, ну правда, ты ведь меня даже отшила как-то, так что, ты вполне можешь звать меня по имени. Смутилась девушка. Ну, тут это, он ведь был на фестивале, да. Она протянула мне свой телефон, и мне сразу стало интересно. Какой-то новостной блок, показывающий вырезки из новостных телепередач. А заинтересовала меня показанная фотография Хитоши Шинса. Это тот парень с причудой контроля разума, которого отделала Ашида, используя затычки для ушей. Что с ним? Говорят, он попал в больницу. Обеспокоенно сообщила полувидимка. В больницу. Видя мало что сообщала о происшествии, вроде бы какое-то нападение, но никаких подробностей. Похоже, нужно будет навестить парня и узнать уже все на месте. Что-то мне все это совсем не нравится. «Кстати, Тору, знаешь, ты выглядишь какой-то уставшей». «Выгляжу», — удивилась полувидимка. И даже как-то прикрылась, хотя и была в одежде. «Ну, создается такое впечатление. Да-да, хочешь, я могу сделать тебе массаж». Этого было не видно, но я будто почувствовал, что девушка как-то воровато оглянулась. «Урарака-сан говорила, что ты хорош в этом». «Да, раз уж ты предложил, я попробую. Только давай у меня в комнате». «Ладно, с удовольствием», – мысленно облизнулся я. «Комната нашей полувидимки, к слову, вполне обычная. Я бы даже сказал, чисто девчачья. Все так аккуратно разложено, на ровненькой постели лежат мягкие игрушки, на столе белый ноутбук с наклейкой зайчика. В общем, миленько тут и прямо чувствуется, что пришел к девушке. Хагакури определенно очень смущалась приводить меня к себе в комнату, и другого парня она точно не стала бы звать». Но я случай особый, и дело не в том, что я ей нравлюсь, а в том, что я тут уже был, когда помогал девушке распаковываться при заселении. «Мне нужно раздеться, да», — робко спросила девушка. «Лучше раздеться», — кивнул я. «Мне нужен доступ к твоей спине, и, ты ведь невидимка, так что можешь не бояться, что я что-то увижу, верно?» «Угу, супер». Глава 68. Злодейские козни. Пусть ее тело преломляет свет, но вот на ощупь его оценить вполне возможно. Чем я сейчас и занимался. Тору блаженно млела под моими руками, пока я исследовал изгибы ее тела. Вполне себе стройная фигурка, но есть что пощупать в области попы, да и груди вполне себе ничего так. Я уже размял спину девушки и уже перешел на ее ножки, стройные и гладкие. Их очень приятно трогать. Мах! Жарко вздохнула девушка, когда я провел рукой по ее ноге чуть выше, почти прикоснувшись к ее сокровенному месту. С тех пор, как я только начал практиковаться, мой навык массажа достаточно подрос, чтобы вместе с моим показателем ловкости выдавать подобный результат. Это даже как-то нечестно, я бы сказал, не спортивно. Всего 10 минут прошло, а Хагакури уже готова позволить мне все что угодно. Теперь, милая, перевернись, пожалуйста. Говорю и сам разворачиваю девушку на спину. Тору послушно поддалась, и я приступил к массажу ее груди, попутно ощупывая ее. То, что я мог оценить тело Хагакури только на ощупь, придавало всему процессу некой пикантности. Это что-то новое и оттого еще более интересное. Вообще, я изначально не планировал прямо так соблазнять полувидимку, но как-то так получилось, что она оказалась под рукой, а мне делать нечего. Тору, должен отметить, у тебя просто потрясная грудь, ее очень приятно массировать. Стой, мило простонала девушка. Да, что такое? Похоже, до Хагакури дошло осознание, что она сейчас голая в моих руках и я спокойно ее лапаю в свое удовольствие, пусть и во время массажа. А она все это мне позволяет и не понимает, как так все к этому пришло. Нет, меня же Урарака-сан убьет. С ноткой ужаса прошептала Хагакури. Я вспомнил выражение лица Ачика во время боевых тренировок. Практика у Ганхеда сделала ее, ну не жестокой, но ощутимо более жесткой девушкой. Борьба, захваты, все это у нее получается очень даже неплохо. Не убьет, мы же не будем ей говорить, шепнул я полувидимке. Хотя, она и так может догадаться, если Тору начнет вести себя неестественно. И не то, чтобы я собирался прямо-таки скрывать все это. Просто, мне захотелось создать сейчас немного более интимную обстановку, будто эти наши игры, нечто тайное, почти преступное. Дыхание Хагакури, кажется, участилось. А еще она снова начала прикрываться, хотя я, все равно, не мог ее видеть. Полувидимка оказалась крайне стеснительной девочкой. Но, собственно, я уже знал, что мне с этим делать. Приобняв девушку, я погладил ее плечи, после чего принялся ее целовать. В те же плечи, в шейку и только потом, когда Тору еще немного разомлела, я добрался до ее губ. Правда, попал я в них не сразу. Изуку. Тяжело дыша, прошептала Хагакури. Это мой нос, я уже заметил. И наконец-то нашел ее губы. Опустив руку, я прошелся ладонью по ее талии и еще ниже, погладив ее пушистую кошечку. Должен отметить, что здесь она не такая ухоженная, как мои девчонки, но, все же, ее кисонька довольно приятная на ощупь и очень чувствительная. Подожди, взмолилась полувидимка. Мне прекратить. Ласково погладил я ее слабое место. Ответить сразу девушка не смогла. Ее тело жаждало продолжения и она очень даже хотела, чтобы я продолжил, но для Тору слишком стыдно просить о таком. Ах, Изуку. Чуть громче простонала девушка, когда мои пальцы проникли внутрь. А ты здесь очень горячая, Тору. Полувидимка особенно громко застонала. Но, раз ты просишь, я перестану. Коварно протянул я, отнимая свои руки от ее паха. Нет. Тут же запротестовала Хагакури. Можешь продолжить. Хорошо, но тогда и ты ответишь мне взаимностью. Идет. И, чтобы ясно показать, чего именно сейчас я от нее хочу, беру девушку за руку и кладу ее ладонь на свои, поднявшиеся горкой штаны. Сперва Тору отдернула руку, но тут же вернула ее обратно, погладив меня. Тогда и я вернулся к прежнему занятию, лаская киску полувидимки. Да, взволнованно прошептала девушка. Впрочем, пока что, на этот раз, взаимной мастурбацией все и ограничилось. Еще немного и у девушки задрожали коленки, она бы упала, если бы и так не полулежала на кровати. Ее сладкая щелочка брызнула девичьим нектаром и я не удержался от удовольствия слезать его со своих пальцев. А вот мой напарник был более привередлив и ручкам Тору пришлось постараться, чтобы удовлетворить его. Неловко расстегнув мой ремень и ширинку, она достала его наружу и принялась поглаживать сперва одной рукой, а потом и обеими. Пришлось ей немного помочь, но в итоге девушка разобралась как правильно, и через какое-то время мой боец выстрелил заблаговременно подставленную ладошку полувидимки. В общем, ничего серьезного мы с Тору пока не делали, просто детские шалости. Попутно я задумался о том, как бы лучше разглядеть Хагакури. Можно использовать что-то вроде краски, которую потом будет легко смыть. А ведь даже Айзава не смог бы стереть причуду Тору. Просто потому, что для активации своего стирания ему нужно увидеть того, чью причуду он хочет стереть. В любом случае, пока это просто праздные мысли. А сейчас мы с полувидимкой могли бы зайти дальше, но к этому времени мои девчонки уже набрались сил и начали меня искать. Тору определенно не хотела, пока что, раскрывать то, чем мы тут занимались, так что я отправился отвлекать внимание, так сказать. Ну а на следующий день, я отпросился у учителей и отправился в больницу. Было там два человека, которых я хотел навестить. Мне уже давно нужно было проведать Ри, но как-то не до нее все было. И, неожиданно для себя, я обнаружил в той же больнице одну из диких кошек. «О, привет, Изуку!» — обрадовалась мне Рюка. Причем, Пиксибоб я нашел в той же палате, где была Эри. Кошка тоже навещала девочку, и мне как-то даже не ясно, откуда она вообще о ней прознала. «Здравствуйте!» — опасливо поприветствовала меня малышка с больничной койки. Хотя и лежать в больнице ей, похоже, было не очень-то нужно. Выглядела она более чем здоровой. А учитывая способность ныне покойного Чисаки, то, скорее всего, в физическом плане девочка здоровее любого взрослого. И, разумеется, узнать меня она никак не могла. «Привет, Эри, Рюка. Похоже, вы обе в порядке», — улыбнулся я обеим. «Но, мне все еще интересно, что здесь делает кошка. Хей, я так и знала, что это был ты», — громким шепотом заявила Пиксибоб, дружески пихнув меня локтем в бок. «Ой, ой, моя рука, ух, из чего же ты сделан? Прямо по нерву, брррр. Ну-ну, тише, моя хорошая, сейчас пройдет», — погладил я бедную кошечку, попутно обняв ее. «Пф-ф-ф», насмешливо фыркнула девушка в ответ. «Простите», — привлекла к себе внимание Эри. «А кто вы?» «Точно, я же не представился. Моя вина. Меня зовут Изуку Мидория, ученик Юи. И, собственно, это я узнал, где тебя держали, и рассказал об этом кому надо. Героям, полиции, ну и еще одному человеку». «Ага-ага», — насмешливо кивнула блондинка. «Так-то они обе блондинки. Но это была та, которая сексуальная милфа. И, судя по ее реакции, она вполне в курсе, что это именно я порезвился в злодейском подземелье и убил Чисаки. Но, не похоже, чтобы ее возмущало мое падение на темную сторону. Если можно так выразиться. Ну, так-то герои частенько убивают злодеев. Когда работает тот же старатель, после него вообще редко кто живой остается. Да и All Might, хоть и старается не убивать врагов, но не всегда это у него получается. В общем, я просто хотел проверить, все ли с тобой в порядке, Эри». «Все хорошо», — кивнула девочка. «Ну, лучше, чем было раньше. Малышка осталась совсем одна», — тихо вздохнула Цучикова. «Ну и, вот, я хочу взять ее к себе». Я недоуменно посмотрел на блондинку. «Она это серьезно?» «Да, я серьезно», — буркнула Пиксибоб. «А одинокой героине вообще доверит ребенка? Это же не полноценная семья, готовая выращивать новых людей. Но, если ей отдадут Ри, я не против. Учитывая отношения диких кошек, то у девочки появится сразу три мамы и странный дядя. Правда, это также значит, что у меня будет меньше возможностей спать с Рюка. Если у нее появится ребенок, то я уже не смогу просто так нагрянуть к ней в гости и покувыркаться с девушкой. Ладно, тогда я пойду. Мне нужно еще одного человека навестить. Эй, и ты даже не хочешь пообщаться с малышкой Эри? Как-то даже удивилась Цучикова. Ну, раз уж ты возьмешь ее к себе, то у нас еще будет достаточно времени познакомиться и пообщаться. Пожимаю плечами. А, ну да. Когда я уже вышел из палаты, следом за мной прошмыгнула и сама Рюка, задержав меня ненадолго. А кого еще ты хочешь навестить? Один мой знакомый недавно попал в больницу. Мы даже не друзья, просто, не нравится мне эта ситуация что-то. Хочу расспросить его, что случилось. Ясно. И, еще, Изуку. Да, не заигрывайся в этого кровавого черепа. Мы на твоей стороне, но, просто будь осторожнее, ладно?» Кивнув, я не удержался и притянул кошку к себе, чтобы поцеловать девушку. «Ммм, еще увидимся». Отстраняюсь от ее губ. «Ага, тогда можешь сегодня зайти ко мне. Я соскучилась по твоей готовке». «Обязательно». Киваю. «Я тоже соскучился, но уже немного по-другому». И, расставшись с кошкой, я действительно отправился навещать еще одного человека. Правда, Хитшишинсе лежал уже в другой больнице. Но, для меня это не проблема, до места я добрался крайне быстро. Дольше я искал нужную палату. К моей удаче, парень был в сознании, да и вообще, выглядел он здоровым, только несколько расстроенным. «Хэй, здоров!» Машу ему рукой, заходя в палату. «Мидория!» Узнал он меня. Не то, чтобы мы были знакомы, но, полагаю, он запомнил меня с фестиваля, как и я его. «Он самый!» Киваю парню. «Что случилось?» Возможно, как-то неправильно было сразу задавать этот вопрос вот так, прямо в лоб. Но, парень, все равно, ответил сразу. И это был очень нехороший ответ. «Меня лишили причуды». Прозвучал спокойный ответ. Мне сразу стало не по себе. Голос Хитоши был спокоен, но при этом он выглядел несколько отрешенным, словно еще не успел понять, что это действительно произошло с ним. «Кто?» Меня вообще немного обескуражило. Кто вообще решился напасть на простого школьника и, по сути, искалечить его? Хоть причуда Шинса и была довольно жуткой, но, это уже перебор. У меня в голове всплыла просьба Цучиковы. Ведь сейчас мне действительно захотелось вновь надеть маску демона и выйти на охоту. «Я плохо помню», — покачал головой Хитоши. «На меня напали вечером. Было уже темно и, кажется, это была какая-то причуда, меня просто вырубило. А потом я ненадолго пришел в себя, и они вкололи мне этот яд. Врачи сказали, что моя причуда уже не восстановится. Блокиратор причуды. И, похоже, один из новейших прототипов, который успел создать Чисаки перед смертью. Я еще некоторое время расспрашивал парня, но ничего нового больше не узнал. А мое сочувствие ему не особо-то и нужно было. В общем, долго я тут не задержался. Но и в общежитие возвращаться сразу я не стал. Точнее, вернулся, но, как бы, наполовину. Серьезно, я ведь обещал еще Рюка, что зайду к ней вечером. Ну и, раз уж вышел из-за стен академии, то решил еще и любимую матушку свою навестить. Ветенька, должно быть, так одиноко одной без меня. Или нет? Хмыкнул я, заметив в прихожей лишние туфли. Даже гадать не нужно, хотя я знаю, кто такие носит, но здесь и так понятно, что к моей маме пришла Мицуки. Правда, я совсем не ожидал найти их в гостиной в том виде, в котором они там находились. «Смотри, а вот этот мне идет, как думаешь?» Красовалась Бакуго новым нижним бельем. Судя по пакетам, они, скорее всего, вместе ходили по магазинам. Но ведь тогда они уже должны были все померить в раздевалке того магазина, а не заниматься этим тут. «Изуку!» Охнула мама, заметив, что я стою в дверях и любуюсь происходящим. А соседская горячая мамочка стыдливо прикрылась руками, хотя и была в белье. «О, не обращайте на меня внимания!» Махнул я рукой. «Я тут просто видами наслаждаюсь. Продолжайте. Изуку, не мог бы ты выйти?» Попросила Мицуки. «Ох, ну ладно. Посмотреть уже нельзя!» Поворчал я, удалившись на кухню. «Это ведь прекрасная возможность соблазнить красотку своей стряпней. Вот этим я и решил заняться. Мама и Мицуки, тем временем, быстро оделись и недовольные пришли на кухню. Лица у обеих женщин были такие, словно они собрались меня отчитывать. Паучье чутье не подсказывало мне ничего хорошего. «Кстати, кушать будете?» «Будем». Тут же обрадовалась мама. Мицуки перевела ошарашенный взгляд на счастливую Инка. Похоже, Бакуго-сан не ожидала подобного предательства общих интересов и полного отсутствия женской солидарности от моей матери. А Инка, очевидно, просто успела соскучиться по моим блюдам. Суперсила, почти полная неуязвимость, сверхскорость, все это ерунда. Мое главное оружие — это кулинария, и ультимативное умение массажа, добивающее мою жертву наверняка. Мицуки, ты просто обязана это попробовать. Я не знаю никого, кто готовил бы лучше моего мальчика. Мечтательно заявила Инка. Хорошо, вздохнула блондинка. Но, все равно, Изуку, подглядывать за женщинами некрасиво. Не соглашусь. Отрицательно качаю головой, не отрываясь от приготовления продуктов к последующей термической обработке. Это было очень красиво, как на мой вкус. И вообще, не попытайся я подсмотреть за такими красавицами, мне бы это не простил ни один мужчина. Даже не знаю, считать это комплиментом и радоваться, или злиться. Как-то даже недоуменно выдала Бакугоу. Ладно, пусть это будет комплимент, я ведь действительно еще очень даже. Верно, Инка. Разумеется, кивнула Мидория. После этого женщины успокоились на несколько минут. Тихонечко сидели за столиком и общались, порой поглядывая в мою сторону. Но потом до Мицуки вдруг дошло. Изуку, а почему ты здесь? Я думала, вас не выпускают из общежития Академии. Да пусть попробуют меня остановить. Напыщенно выдал я. Когда моя мама тут скучает одна. Я ведь не знал, что у вас тут девичник. Но, тут тоже присмотр нужен. Я-то знаю, вас, молодых мамочек, только оставь без присмотра. Сразу устройте ванильные оргии, вызовите стриптизеров. Изуку. Возмущенно прервала меня Инка. Да я же не осуждаю. Мицуки была несколько поражена подобными разговорами, но, похоже, ей было весело. Даже мама хоть и возмущалась, но улыбку скрыть не могла. Так значит, ты просто сбежал. Решила уточнить Бакугоу. Нет, я отпросился и меня отпустили. А еще, часть меня уже вернулась в общежитие и уже заканчивала приготовление обеда для девчонок. Большая часть учеников еще занимались самостоятельными тренировками. Из девчонок только Тору, сильно уставшая, вернулась раньше. Теперь она сидела на кухне и следила за тем, как я готовлю. Изуку. Да, то, что было вчера. Хочешь повторить? В любое время. Нет. Просто это. Что-то мне не нравится ее настрой. Кстати, я и на тебя решил приготовить. Правда. Ага. Кстати, пора уже остальных звать. МММ. КХМ. Кира. Изуку, что ты делаешь? Вместо ответа я кивнул в сторону арки прохода, где уже стояла запыхавшаяся Асуи. Девочка неотрывно смотрела на кастрюлю и жадно вдыхала ароматы кухни. Кушать, пора. Медленно протянула она. Да, садись, милая. Улыбаюсь девушке. Поверить не могу. Впечатлилась Хагакури. Следом за Цую пришли и другие девочки. А потом и парни начали подтягиваться. Но им уже самим пришлось разбираться с голодом. Тем временем, дома я уже тоже почти закончил. Чувствуя запахи, витающие на кухне, обе женщины стали выглядеть как маленькие девочки, нетерпеливо дожидающиеся вкусняшек. Ну, все равно, очень хорошо, что ты пришел, улыбнулась Финка. МГУ, кивнула Мицуки, искоса поглядывая на сковородку, в которой так призывно шипело масло. И, когда на столе уже было накрыто, мне оставалось только любоваться счастливыми лицами девушек. Бакугоу-сан была приятно изумлена вкусом и даже застонала от удовольствия, войдя во вкусовой экстаз. Мама была уже привычнее и реагировала более спокойно. «Похоже, вам понравилось, да, Бакугоу-сан?» «МММ», счастливо отозвалась женщина. Похожая реакция сейчас была у Хагакури. Хоть лица полувидимки было не видно, но она так радостно пищала. Меня же в обоих случаях переполняло чувство победы. Но, все же, мне было чем еще заняться. К тому времени, когда в общежитии ученики отходили ко сну, я оставил маму и отправился в патруль как кровавый череп. Ну, просто было бы странно, засветись где-нибудь гром, пока Мидория Изуку был в общежитии. Вдобавок, нужно было еще и Тогу проверить. Она тоже успела по мне соскучиться, ну и я по ней, если честно. У, Громчик. Бросилась она мне на шею при встрече. И, конечно же, попыталась шею мою прокусить клыками, разумеется, безрезультатно. Возможно, мне скоро пригодятся ее таланты. Глава 69 «Злодейский фейл» плюс эпилог. И, естественно, в первую ночь мы с Химико ничего не нашли, зато хорошенько повеселились. От Сучикова, тем временем, действительно умудрилась взять Рик к себе. Хотя, сама она не является опекуном, внушающим доверие. Честно, если бы решал я, то точно не доверил бы этой одинокой шатакошке ребенка. И, собственно, чего и следовало ожидать, помимо самой Рюка, за девочкой стали приглядывать и другие дикие кошки. Естественно, я навещал их пару раз, так как волновался за девочку. И не зря. Что? Недоумевала Рюка от моего осуждающего взгляда. Я перевел взгляд на Эри, на которую были надеты солнцезащитные очки. Девочка держала в руках пластмассовую плиту из игрушечного набора и с абсолютно бесстрастным лицом стучала дверцей духовки. «Пикси Боб, ребенок, это тебе не игрушка для имитации интернет-мимов. Тем более, если это такие дикие баяны. Эри, да, смотрю, ты уже подружилась с Рюкачан». Девочка кивнула. «Некачан добрая. Она еще и заставляет ребенка называть ее Некачан. Но, все же, я не мог отрицать положительных моментов. С кошачьими ушками Эри выглядела очень мило. Изуку, не волнуйся, Эри здесь хорошо». Улыбнувшись, поспешила успокоить меня Шина. «А вот ей, как ни странно, я доверяю больше. Почему-то, Сасаки создавала такое впечатление, что она может быть хорошей матерью. Хотя, по Эри видно, что она уже начинает немного подражать Рюка. Кажется, она воспринимает блондинку не как приемную мать, а, скорее, как сестру-раздолбайку. Ладно, чем вы тут вообще занимаетесь? Мы ведем кошачий блог», уверенно заявила девочка. «Хмм, ты же подпишешься на наш канал». Посмотрела она на меня трогательным взглядом. «Обязательно. Отказать невозможно. Правда, пока Эри радостно спешила показать мне этот кошачий блог, Шина и Рюка начали стыдливо отводить глаза в стороны. Ну конечно, ведь в видео они вели себя как дети, да еще и постоянно някали. Хотя, они и в обычной жизни так делают периодически. Я бы назвал это профессиональной деформацией, слишком они привыкли к образу героинь-кошек. В любом случае, еще немного понаблюдав за жизнью Эри, я успокоился. Позже пришла еще и Ширетака. И три девушки окружили малышку заботой и уделяли ей столько внимания, что Эри начала выглядеть гораздо счастливей. Ребенок доволен, а это главное. «Эри, а помнишь, ты говорила мне о своей мечте?» «А...» Лукаво заулыбалась Цучикова. «Почему-то, я почуял неладное. Угу. Я хочу найти кровавого черепа», выдала малышка. «Я хочу его поблагодарить и стать его женой». Я перевел осуждающий взгляд на Рюка, сразу определив виновника подобных настроений девочки. Это определенно ее дурное влияние. «Эри, осторожно», начал я. «Если кто-то тебя спасает, это не значит, что ты обязательно должна становиться женой этого кого-то. Верно. Думаю, кровавому черепу будет достаточно простого спасибо. К тому же, ты ведь его даже не знаешь. Может, он страшный?» «Нет», — покачала головой малышка. «Главное не красота, а то, что он добрый и хороший, и помогает людям. Вот. Но, если он будет красивым, то так только лучше. Не поспоришь», — кивнула Рюка. «Железная логика». У Цучиковой в этот момент было такое самодовольное лицо, словно все это было удавшейся шуткой надомной. «Ну ничего, вот пройдет лет 10, ты станешь старой и некрасивой, а Эри как раз подрастет. Посмотрим, кто тогда будет смеяться». «Ясно. Но это ты сейчас так говоришь», — покосился я на девочку. «А вот пройдет несколько лет, я не изменю свое решение», — уверенно заявила малышка. «Да-да, конечно», — выразил я весь свой скепсис. «Изуку, не спорь с Эри», — сдерживая смех, потребовала Шина. «Лучше, приготовь нам что-нибудь, у тебя очень хорошо получается». Девочка горделиво вздернула носик, глядя на меня с превосходством. «Я же уже собирался отказать на просьбу о готовке, а то нечего меня вот так затыкать». Но, Мандалай так ласково меня приобняла и провела рукой по моему плечу, что мне сразу перехотелось ей хоть в чем-то отказывать. Собственно, так меня и заарканили на кухню. Но, главное, глядя на все это, Эри тоже учится потихоньку мной манипулировать, строить щенячьи глазки и выпрашивать что-нибудь. Позже, чаще всего, это сводилось к просьбам приготовить что-нибудь вкусненькое. В общем, хоть в моих отношениях с дикими кошками и стало меньше секса, но, мне даже как-то понравилось баловать Эри вместе с кошками. Так что, я не был так уж расстроен подобным изменением в нашей жизни. С другой стороны, Цучикова окончательно потеряла всякую надежду найти себе нормального мужа. Если уж она такая одинокая и привлекательная никому не нужна, то кому она будет нужна еще и с прицепом? Впрочем, зачем ей муж, когда есть я? Может, в будущем, я и ее тоже в жены возьму, кто знает. Вот разрешать в Японии многоженство. Только подумав об этом, я сразу вспомнил развод Ри и Энджи. Разделение имущества, алименты, да ну его. Не хочу жениться. Тем временем, хоть мы с Химико еще ничего не нашли, но успело произойти сразу несколько настораживающих инцидентов. Сперва на Ашида и Урараку напали какие-то гопники. пусть и слабаки, но их была целая толпа, и у одного нашелся усилитель причуды. Впрочем, ради такого девчонки даже не стали меня звать, с плохишами они расправились своими силами. Особенно постаралась Фячика, избив большую часть хулиганов и неосторожно покалечив одного из них. После тренировок она стала лучше комбинировать свою способность с боевыми навыками. Ну и демонетка тоже постаралась. Помимо выделения кислоты, причуда усиливает ее физические возможности, сила, скорость, выносливость, рефлексы, все это у нее на высшем уровне. В общем, хулиганы были побиты и сданы в полицию. И вет учителя не могли запретить ученикам совсем покидать общежитие. Вот и следующим вечером случилось новое нападение, уже на Асуи, когда она возвращалась в академию из магазина. Справиться с бандитами в одиночку она не могла, но легко сбежала от них и доложила о происшествии учителям, которые и разобрались с проблемой. Когда же случилось третье нападение, уже на Яйоразу, я уже не мог отрицать, что все это неспроста. Кто-то целенаправленно нападает на моих девушек. Пусть мы с мамой и не спешим открываться, но, как староста и его заместитель, мы проводим много времени вместе. Так что, со стороны вполне можно допустить и такой вариант. Собственно, благодаря этим нападениям химика удалось выследить причастного к этому типа, нашего старого знакомого, Герана. Именно он подбирал подходящих людей и давал им наводки. Просто искал не очень успешных подростков из небольших уличных банд, после чего предлагал им деньги за небольшую работенку. Вот, под личиной одного из этих хулиганов, Тога и смогла встретиться с рекрутером бывшей Лиги Злодеев. Точнее, мы не стали сразу с ним встречаться и допрашивать, мы решили проследить. Тут помогло и новый гаджет от Мей. Но, будь аккуратен с этими малышами. Да, здорово. Спасибо тебе. Искренне поблагодарил я девушку. Эти примочки были нужны мне не столько как грому, сколько кровавому черепу. И это снова были передатчики, только, теперь это была не кнопка экстренного вызова, а жучки. Прицепив один такой к одежде Герана, Тога смогла его выследить. Просто и эффективно. Я же хорошо постаралась, да. Трогательно посмотрела на меня маньячка. Сразу было понятно, чего она хочет. И, собственно, я без вопросов поделился с девушкой своей кровью. Лицо химика преисполнилось наслаждения, когда она вновь попробовала мои телесные жидкости. Ну, я про кровь, разумеется, хотя и не только. И, в любом случае, именно Геран вывел нас к главному злодею, так сказать. Честно говоря, я не ожидал, что все будет так. Тога могла бы предварительно обсудить свой рисковый план со мной. Но, она решила попробовать сама и, в итоге, я получил от нее экстренный вызов с просьбой о помощи. Она использовала свой передатчик, выданный девушке для подобных случаев. «Кровавый череп», — услышал я довольный мужской голос, прибыв к указанному адресу. «Это место, один из арендованных складов, правда, сейчас тут почти ничего нет. Ну, разумеется, кроме нескольких людей, скрывающихся в тенях. И, к слову, обращались вовсе не ко мне. Посреди склада небольшой участок был хорошо освещен». Именно там застыл каменным изваянием Изуку Мидория, точнее, Тога, скрывающаяся под моей личиной. Она использовала полученную в награду кровь, чтобы притвориться мной и выйти на злодея. Это было глупо и крайне неосторожно, а я даже как-то не ожидал, что она может выкинуть подобную глупость. Психически нестабильные девочки-подростки ведь совершенно не склонны к рисковым авантюрам, верно? Или «мне стоит звать тебя Изуку Мидория, кто ты?» Мой голос в исполнении химика звучал как-то неправильно. С помощью своей причуды она хорошо имитирует голоса, но сейчас казалось, словно ей тяжело говорить. «О, мы уже знакомы, в некоторой мере. А теперь, будь добр, стой на месте и не шевелись», — властно протянул мужчина, выходя из тени. Я его не узнавал, но понял, кто он. Это была западня. И почему я сразу решил, что причуду Хитоши уничтожили улучшенным блокиратором? Теперь было очевидно, что блокиратор был нужен лишь для того, чтобы скрыть то, как именно Шинсе лишился своей силы. Условия его причуды были соблюдены, химика вступила со злодеем в диалог и тут же попала под эффект контроля разума. Или, скорее всего, она уже была под контролем и получила новый приказ. Но, все равно, личность злодея меня круто удивила. Все за одного. Он выглядел совершенно иначе. По крайней мере, он был целым и здоровым. И у него теперь было лицо. Это было проще, чем я думал. Усмехнулся он, подходя ближе. И знаешь, что самое забавное? Ты оказался здесь потому, что доверился той девчонке. Тога химика тебя предала. Естественно, я сразу насторожился. Ожидал, что это действительно предательство и все за одного атакует уже меня. Но, нет, он все еще обращался к самой химика, скрывающейся под моей личиной. Теперь твоя причуда станет моей. Рука все за одного почти легла на голову химика, когда в следующий момент ее не стало. И руки, и химика. Я сблизился с ними рывком, после чего перехватил руку злодея и крепко сжал ее, а затем просто вырвал его конечность. И, в то же время, я подхватил второй рукой тогу и отступил с ней назад. Разумеется, после этого, я снова бросился в бой. Не знаю, как все за одного умудрился воскреснуть, но я все равно не могу оставлять его в живых сейчас, даже если после он снова возродится. Что? В моем восприятии вопрос злодея звучал очень медленно, и это все, что он успел сказать, прежде чем его голова отделилась от тела. Действуй наверняка. В прошлый раз он как-то умудрился не умереть, вот же мерзавец. В любом случае, сейчас я не ограничился одним только обезглавливанием и разрубил его голову на множество кусочков, превратив ее в кровавый фарш. Примерно в этот момент ранее незамеченная низкорослая фигура в углу склада резко вышла вперед. Этот парень явно следил за обстановкой и готовился вмешаться в случае непредвиденных обстоятельств. И, похоже, вмешаться он не успел, а своим запоздалым появлением только выдал свое присутствие. И, коротко выругавшись, карлик начал расти. «О, круто!» – донесся до меня голос впечатленный химика. «А мне снова пришлось нестись к девчонке, чтобы защитить ее. Всего за какие доли секунды карлик превратился в огромного гиганта, кажется, даже больше леди горы. И, естественно, своей трансформацией он проломил стены и крышу склада, вызвав обрушение строения. Если бы я не подхватил химика снова, ее завалило бы насмерть. Но я успел вытащить девчонку и сбежать с ней со склада. «Громчик, ты опять меня защищаешь», — вздохнула девушка. «Нет, ну ты слышал. Этот старпер думал, будто я могу тебя предать, представляешь? Он обещал, что заберет у тебя все силы и отдаст тебя мне, чтобы я могла делать с тобой все, что захочу. Я рад, что ты на моей стороне, Тога, но, сейчас немного неподходящий момент для разговоров. Хотя, это действительно могло сработать. Но, химика, неожиданно оказалась более верной девушкой, чем я думал. Ну, мы же возлюбленные». С придыханием выдала Тога. «Но, за разговором я не терял времени. Гигант, возвысившийся над всем кварталом, начал оглядываться, явно пытаясь найти нас. Да, моя сила огромна, но скорость дает просто подавляющие преимущества. А ведь их план даже мог бы сработать. Попадить под контроль разума не Тога, а я сам. В таком случае меня могло бы спасти только наличие двойников. И, тут уже не ясно, подействовал бы контроль разума только на одного меня или на все мои тела. И как бы повела себя причуда все за одного, попытайся он забрать причуду у одной из моих копий. Но, в любом случае, если бы Тога рассказала мне о том, что сумела встретиться со злодеями, то мы смогли бы придумать более надежный план, в который не входит риск для жизни самой девчонки. И, тем не менее, план все за одного пошел немного не так, и это стало его окончательным поражением. А он немногословен. Гигант действительно ничего не говорил, только ревел как слон. И, оставлять его так не собирался. Великан даже не успел осмотреться, как в его шею влетел живой снаряд. Я просто вгрызся тесаком в него и прорубился через плоть гиганта, отрубая ему голову. Это уже становится привычкой. И, как-то много крови от этого парня. После смерти он не вернулся в изначальную форму. Гигант рухнул на руины склада и доломал то, что осталось. Из обрубка его шеи рекой хлынула кровь, образуя просто огромную кровавую лужу. «У, сколько же натекло!» — обрадовалась химика. «Да и на вкус неплохо. Она даже попробовала ее, а потом плюхнулась в кровищу, как хрюшка в кучу грязи. Выглядело это до того сюрреалистично, что я даже забил ненадолго о проблеме. Все за одного, вроде бы, снова мертв. Вот только, где гарантии того, что он не воскреснет? Опять! Как он вообще смог вернуться? Всемогущий говорил, что этот парень может похищать чужие причуды. Значит, у него была причуда, способная вернуть его к жизни и полностью восстановить тело. Тогда почему ранее он пребывал в том ужасном состоянии полутрупа? А может, его восстановил Чисаки, пока был жив? Скорее всего так. Но полностью быть уверенным нельзя. Буль-буль, Тога, вылезай, хватит купаться. Ну еще немножечко. Нет, сюда уже идут герои. Это так. Появление гиганта и его падение не могли остаться незамеченными. Я задержался лишь для того, чтобы отыскать останки все за одного. Кажется, я переусердствовал. Мой тесак не рассчитан на такую работу. Я просто хотел осложнить ему возможное воскрешение и решил уничтожить оставшееся тело. Точнее, не уничтожить, а порезать на сотни тысяч кусков. Я так быстро орудовал клинком, что он раскалился и, в итоге, металл просто лопнул от напряжения и вибрации. Зато с задачей тесак справился и от злодея мало что осталось. Что-то мне нехорошо. Серьезно, тут слишком кроваво и везде ошметки плоти и костей. От таких красот у меня живот крутит. В общем, подхватив химика, я поспешил скрыться с места преступления. И вовремя. Герои действительно появились быстро. Позже, в новостях мелькал даже All Might. Чертенок. Протянула Тога. Спокойней. Ты пролил столько крови. И сейчас весь ей залит. Тога, прекрати. Удивительно, но после увиденных картин мне как-то даже не хотелось заниматься сексом с химика, которая уже начала меня страстно облизывать. Нет, уверен, очень скоро я оправлюсь от впечатлений и мы устроим веселое время, хотя, кажется, я уже в норме. Ну, чертенок, ладно, иди сюда. И, все же, со стороны это, должно быть, смотрится жутко. А потом закончились мои каникулы. Да, летние каникулы оказались куда более напряженными, чем все время учебы до них. Столько всего произошло. Лагерь, столкновение с Лигой злодеев, мое становление кровавым, появление все за одного, его убийство, потом убийство Чисаки, а потом еще раз убийство все за одного. Так даже не удивительно, что я еще долгое время опасался возвращения этого злодея. Но, похоже, он слишком уж сильно хотел заполучить мою причуду. Собери он больше информации и если бы лучше подготовился, то все могло бы закончиться иначе. А так, жадность Фрейра сгубила. Хотя, если бы Тога согласилась бы предать меня, они могли бы заманить меня в ловушку. Но тут мне уже повезло с подружкой. Хоть химика и чокнутая маньячка, но она хорошая. Ну, относительно. Скоро экзамен на временную лицензию. Но, почему-то, у меня такое ощущение, будто будущее уже не предвещает мне никаких трудностей. Эпилог. Злодей породил настоящий ураган. Шторм поднял гигантскую волну, которая грозила вот-вот смыть все побережье. Но, точно не в мою смену. Я успевал и даже особо не торопился. Потому меня и обошли, уже в который раз. Великое обрушение. Громогласно воскликнул Румерион. И смахнул цунами простым ударом кулака, который породил мощную ударную волну. «Блин, опять ты вперед лезешь!» – проворчал я, приземлившись рядом. «Ха, просто я уделяю больше времени своей профессии, а не занимаюсь всякой ерундой. Это ведь даже не ты настоящий, а просто клон. Каждый мой клон – это настоящий я!» Еще пуще заворчал я. «И занимаюсь я вовсе не ерундой. Но, это именно та причина, по которой мое геройское агентство остается на втором месте, после агентства Миря. Да еще и сегодня день не очень подходящий для работы. Ведь сегодня, уже 5 лет подряд, в нашей, скажем так, семье, проходит кошачий день. Мяу!» Самодовольно заявила Цучикова, глядя на моих подруг. «Все мои девчонки были оснащены специальной экипировкой. Никамими и хвостики. Кстати, моей заместительнице они очень идут. Я ее разу пыталась основать свое агентство и у нее даже получилось. Но, в какой-то момент она поняла, что эта работа просто не приносит ей удовольствия. А вот работать на меня ей было куда комфортнее. Но, блин, ей пора заняться оперативной работой. Она накапливает питательные вещества для своей причуды, но, в последнее время она больше организационной работой занимается и почти не использует свою причуду. Вот и поправилась немножко. Хотя, я не против, люблю милых пышечек. Вопрос же в том, что из-за этого сама девушка начинает комплексовать. Это же просто ребячество. Недовольно вздохнула Мицуки, надевая кошачьи ушки. Пф-ф-ф, фыркнула Инка. Казалось, жизнь удалась. Как и хотел, я стал профи и основал свое агентство. Теперь у меня есть все. Деньги, шикарный особняк, в котором со мной живут мои девчонки. Жалко только, что с Тору не вышло. Некоторое время мы встречались, но она ушла, решив, что такая жизнь ей не подходит. В любом случае, будущее, вроде бы, не предвещало ничего плохого. Но, уже вскоре после кошачьего дня меня ждало серьезное потрясение. Изуку робко поприветствовала меня дома Ачика. Настроение у меня было хорошее и, войдя в дом, я сразу подхватил девушку на руки и закружил ее. «Ой, погоди, стой, мне нехорошо, прости, нет, просто, кажется, я беременна». Я открыл рот, но не смог ничего произнести. В прихожую выглянула Ашида и как-то виновато подняла руку. И она тоже. Это было только начало. Я был слишком неосторожен. Большая сила приносит большую ответственность, а большой гарем приносит еще большую ответственность. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.